Скромность моих доходов не позволяла даже думать о покупке акта. Однако я часто, до 2-3 раз в неделю, работал с ними в университетской библиотеке. Зато я однажды наткнулся на полный комплект аналекта и не смог пройти мимо, несмотря на его безумную, по меркам Великой депрессии, цену. Эти объемистые, в явно иностранных переплетах тома вызывали почтительное удивление практически у каждого, кто впервые заходил в мой школьный кабинет. Узнав, что я действительно читаю по-французски, по-немецки и на латыни, ребята выпучивали глаза. Думаю, им было полезно воочию убедиться, что эти языки действительно существуют, а не придуманы нарочно, чтобы мучить школьников. Кое-кто из коллег поглядывал на мои книги иронически. А находились и надутые дураки, распускавшие слушок, что я переметнулся к Риму. Старик Игл, это было задолго до вашего времени, посчитал своей обязанностью предостеречь меня против блудницы Вавилонской и риторически вопросил: «Ну как я могу проглотить папу?» С того времени миллионы людей проглотили Гитлера и Муссолини, Сталина и Мао. Да и мы не поперхнулись с некоторыми демократическими лидерами, так что уж там говорить про папу. Но вернемся в 1932 год, когда я только что подписался на аналекта и жадно их читал, а кроме того, усиленно изучал греческий, не древнегреческий Гомера, а диковатый язык средневековых монахов-летописцев, чтобы расширить круг доступного мне материала. Именно тогда у меня появилась наглая идея послать заметки по Анкамбер главному редактору акта, великому Ипполиту Деле, который в худшем случае мог проигнорировать их, либо вернуть с парой слов благодарности. Но во мне-то все еще жили протестантские представления, что католики норовят при первой же возможности плюнуть тебе в лицо, а уж с этих и иезуитов, искушенных в обмане и двуличии, вполне станется украсть мою работу, а затем, чтобы и концы в воду, взорвать меня бомбой. Но я решил рискнуть. Через месяц небольшим я получил письмо следующего содержания: «Шер месье Рамзей, ваши заметки по образу Вильге Фортис Куммернис были прочитаны некоторыми из нас с определенным интересом, хотя содержащуюся в них информацию нельзя назвать совершенно новой. Интерпретация и обобщение проведены настолько убедительно, что мы просим вашего согласия на публикацию работы в ближайшем выпуске «Аналекта». Время поджимает, поэтому я буду крайне благодарен, если вы ответите на это письмо при первой же возможности. Если вам доведется попасть в Брюссель, мы были бы очень рады видеть вас у себя. Нам всегда приятно познакомиться с серьезным агиографом, особенно с таким, который, подобно вам, занимается исследованиями не по профессиональной обязанности, но из любви к предмету. С наилучшими пожеланиями, Ипполит Деле, О.И. О.И. — Общество Иисуса, то есть иезуитский орден. Общество баландистов, бульвар Сен-Мишель, 24, Брюссель. Немногие вещи приводили меня в такой восторг, как это письмо. Я храню его и по сей день. Со времен войны я приучил себя не говорить о своих радостях, если собеседники не готовы их разделить, как чаще всего и бывало, после чего я обижался, и радость моя блекла. Но почему каждый раз оказывается, что то, что интересно мне, глубоко безразлично окружающим? Но на этот раз мне было не сдержаться. Когда я вскользь заметил в учительской, что мою статью приняли в аналекта, коллеги посмотрели на меня, как корова на проезжающий мимо поезд, и вернулись к разговору о гольфе. Какой-то там Бребнер уложил вчера мяч в лунку с одного удара. Это просто потрясающе! Затем я похвастался бою. До его мозгов дошло только одно — статья написана по-французски. Честно говоря, я не стал рассказывать ему историю про Анкамбер и ее бороду. Психологические, мифологические сплетни подобного рода могут вызвать интерес только у бесхитростного верующего или у изощренного интеллектуала. Бой не был ни тем, ни другим. Зато он хорошо подмечал класс, как в вещах, так и в людях. Теперь меня приглашали к Стонтонам заметно чаще, и не в одиночку, а отобедать вместе с его влиятельными друзьями. Иногда я слышал краем уха, как Бой характеризует меня какому-нибудь банкиру или брокеру. Очень способный парень, свободно говорит на нескольких языках, много печатается в европейских изданиях, немного чудаковат, уж что есть, то есть, но Со старого приятеля какой спрос?